Глава 6. Эскадра покинула звездное скопление гибнущих миров. Некоторое время мы еще любовались красочным зрелищем планеты, вытлевающей пространством. Я намеренно употребляю слово «красочное», а не «эффектное». Эффектности не было. Ни ослепительного пламени, ни разлетающихся протуберанцев, ни вихря газа. Планета тускло засветилась и только. Но когда мы удалялись, то видели окруживший ее ореол. Это было облачко новосотворенного пространства, медленно расширяющийся клочок чистого неба. Что могли, сделали. И опять повторились знакомые пейзажи. Мы вырвались из пыльного скопления, кругом простиралось чистое пространство, густо и беспорядочно напиханное звездами, а впереди, впервые не экранированный туманностями, раскидывался гигантский звездный пожар, грозное ядро галактики. Свободное время раньше я проводил перед звездными экранами. Сейчас было что наблюдать, но я обращался к экрану урывками. Меня все больше захватывала лаборатория Эллона, где конструировался конденсатор времени. Внешне это было нечто вроде автоклава средних размеров, но нацеленные на него электрические разрядники с питанием от аннигиляторов, вихревые трубы от гравитационных механизмов сразу давали понять, что сооружение не автоклав. Если, конечно, не проводить той аналогии, что в автоклавах проваривается и прессуется что-то вещественное, а здесь проваривалось и прессовалось само время. «Работа закончена, адмирал», — воскликнул однажды Эллон. «В центре вот этого шарика клочок материи, объемом не больше водородного атома, но вес этого крохотного куска больше 1000 тонн. Я возразил, что теория отрицает возможность такого сгущения, если масса не превосходит довольно большой величины, что-то 3 или 4 солнечных. Он сверкнул неистовыми глазами. «Что мне человеческие теории, адмирал? Пусть их изучают рамиры, они не продвинулись дальше вас в понимании коллапса, поэтому и стараются овладеть энергией коллапсоров для трансформации своего времени». А мы трансформируем время вот в этом коллапсоне. Он подчеркнуто воспользовался новым термином. И когда я включу его, частицы, которые вспрыснем туда, мы вышвырнем в далекое прошлое еще более далекое будущее. А сами не отправимся вслед за частицами? Он с презрением посмотрел на меня. Ты, кажется, путаешь меня с жестокими богами? Я не такой недоучка, как они. Экспериментаторы. Сунулись в горнило, как пробка, вылетели в будущее, не удержались там и камнем покатились обратно. Для чего я, по-твоему, подключил к коллапсону выходы гравитационной улитки? Частица с трансформированным временем вылетит в дальние районы, но обнаружится там лишь, когда наступит заданное время, в прошлом или будущем. Вылет в будущее проще, и я его опробую раньше. Когда я выходил из лаборатории, он задал вопрос. «Адмирал, ты доволен работой обеих мум?» «Нареканий нет». «Тогда зачем они подчиняются парящему мозгу?» «Мыслящие машины». Человеческое изобретение — мозг, отделенный от тела, наш способ управления. Тебе не кажется странным, адмирал, что я, Демиург, упрашиваю тебя, человека, восстановить человеческое управление эскадрой? Мне это не казалось странным. Я знал, что рано или поздно Эллон опять потребует отставки голоса. Недоброжелательность к дракону была у Эллона с первых дней их знакомства. Теперь она превратилась в прямую ненависть. Демиург, уверен, рассматривал трансформацию бродяги в голос как возвышение над собой, проделанное к тому же его руками. Непомерное самолюбие Эллона страдало. Я разъяснил, что голос не командует мум, а дублирует их, и что хорошо бы иметь не одного дублера, а еще многих, для чего, например, в этой роли стажируется Граций, и что такой новый метод управления кораблем установлен не мной, а приказом командующего. Эллен оборвал меня. «Граций пусть стажируется. Всего бессмертия вашего галакта не хватит, чтобы осилить функции мум. Но плавающий мозг излишен». «Вынеси спор о голосе на обсуждение команд. Если твои антипатии признают обоснованными, симпатии и антипатии на обсуждение не выношу. Но если мум разладится, ремонтируйте их сами или удовольствуйтесь чарующим вас голосом. Слуг поставлять ему больше не буду». Вечером к нам с Мэри пришла Ирина. «Мне надо поговорить с Элли», — сказала она. Мэри встала. Ирина задержала ее. «Оставайся. В твоем присутствии мне легче высказать свои просьбы адмиралу». «Элли, вы, наверное, догадываетесь, о чем речь?» «О чем? Не знаю. О ком? Догадываюсь. Что-нибудь связанное с Элленом?» Ирина нервно сжимала и разжимала руки. Стройная, быстрая, нетерпеливая, она так напоминала отца, что если бы одевалась в мужскую одежду, я принял бы ее за молодого Леонида. Я знал, что мне достанется от нее, и готовился отразить упреки. «Да, с Элленом. Почему вы так презираете его, адмирал?» Этого обвинения я не ожидал. «Не слишком ли, Ирина? Мы все, и я, и Олег, и капитаны, с таким уважением, об Олеге разговор особый. А ваше уважение к Эллену — слова. Равнодушные оценки. Да. Необыкновенен. Да, пожалуй, гениален. Да, в некотором роде выдающийся. А он не пожалуй, а просто гениален. Не в некотором роде, а во всех родах выдающийся. Кто может сделать то, что может он?» Разговор становился серьезным, и я ответил серьезно. «Зато он не сделает много того, что умеют другие. Невыдающихся на кораблях нет. В поход отбирали только незаурядных. Или, по-твоему, Камагин — середнячок? Или твоя мать? Я говорю об Эллене, а не о моей матери или Камагине. Он заслуживает душевного, а не равнодушного уважения». «Чего ты хочешь?» «Почему вы предпочитаете ему дракона?» — выпалила она. «Отвратительный, присмыкающийся, вознесен выше всех. Дракон еле-еле заменял мум, когда они не работали, а сейчас, когда они правильно функционируют, путает их команды. Он в сочетании с мум хуже, чем мум одна». «Один раз машины уже выходили из строя. Ну и что? Еще 10 раз разладятся, еще 10 раз будут восстановлены. Ваша привязанность к дракону оскорбительна. Можете вы это понять?» «Я не могу понять другого, Ирина. Почему Эллен так ненавидит бывшего бродягу? Спросите лучше, почему я не терплю дракона?» «Хорошо. Почему ты не любишь голос?» «Не люблю, и все. Вот вам точный ответ. Он мне был отвратителен еще на 3-й планете. Громадная туша, дурно пахнет». «Он изменился с тех пор, Ирина?» «Да, одряхлел. Амуры не строит, да и не с кем. Но запах свой принес и сюда. Я пробегала мимо дракошни, закрыв нос, а вы проводили там часы». «Понятия не имел, что он тебе так неприятен». «Олегу он тоже неприятен, но Олег уступил, как и всегда во всем, уступает вам. А вам плевать, вы считаетесь только с собою». Я покачал головой. «Сильное обвинение, Ирина. Справедливое. Лусин, кроме пса, хотел взять и 2 кошек, но кто-то сказал, что вы не терпите кошек. Специально проверяли, так ли, и выяснили, да, недолюбливаете. Лусин и заикнуться уже не посмел о кошках. А вы поинтересовались у кого-нибудь, нравится ли ему общество огнедышащего динозавра. Дракона больше нет, Ирина. Есть мыслящий голос, координирующий работу двух мум. Если координация идет плохо, мы освободим голос от его нынешней функции и оставим в резерве. Ирина поднялась. Я задержал ее. Ты сказала, что об Олеге разговор особый. Как это понять? У нее в глазах показались слезы. Олег не тот, каким я его раньше знала. Вы — первое лицо на эскадре, Элли. Вы подчинили себе всех. Он с этим примирился. Я гордилась им. Теперь мне обидно за него. Я ему сказала, мой отец тоже летал с Элли, но не позволял так собой командовать. Олег считает, что я все придумываю. Придумываешь ты много, это верно. После ее ухода я молча шагал по комнате. Мэри, повеселевшими глазами, следила за мной. Я сердито сказал, ты радуешься тому, что возникли свары? Что нашу дружбу с Олегом так превратно толкуют? Она смеялась так заразительно, что и я захохотал. Меня радует, что ты услышал о себе несколько неприятных, но правдивых слов. И я сама много раз собиралась сказать тебе то же самое, но ты так принимаешь близко к сердцу каждый пустяк. Между прочим, кошек я сама посоветовала не брать. И напрасно. Я бы перенес кошек на корабле, примирился бы. Вот, этого и опасались, что ты заставишь себя примиряться. Ну ладно, о кошках, не терплю их. Скажи лучше, что делать. Самое важное, что в совместной работе мум и голоса появились рассогласования. Если это правда, то это серьезно. Пойду проверять, сказал я. В рубке вдоль стен шествовал Граций. Он с обычной неспешной серьезностью выполнял свои новые обязанности. Они сводились пока к беседам с голосом обо всем на свете и о многом прочем. «Голос», — сказал я, — «как работа с мыслящими машинами?» «Обе мум слишком медлительны», — пожаловался он. «Ты рассчитываешь варианты быстрее?» «Я не так глуп, Элли, чтобы утверждать это. Рассчитывать быстрее мум невозможно. Но я уже говорил тебе, что не перебираю варианты. Я сразу нахожу ответ». «Да, ты говорил. Но как это возможно?» «Варианты появляются во мне сразу. Мое дело взять верный, а отброшенные даже не проникают в сознание. Я их оцениваю в целом, а не перебором причин и следствий. Мум еще не вычислила всех вариантов, когда я подсказываю решение. Это немного путает ее работу, но ни разу не направила нас по неверному пути». Я обратился к Грацию. «И ты мыслишь готовыми оценками, а не сравнением вариантов?» «Стараюсь, Элли», — ответил он величаво. Все это было не то и не так, как представлялось Ирине. Я пошел к Олегу. Он повел меня к себе. Я еще не бывал у Олега дома. Все встречи происходили в служебных помещениях. Посреди комнаты стоял круглый столик, вокруг него кресло, на стенах висели портреты знаменитых звездопроходцев, среди них и мой. Я загляделся на портрет Андре. Пышная, как бы пылающая шевелюра обрамляла бледное тонкое лицо. Глаза Андре смеялись. Он был все-таки очень похож в молодости на Олега, только теперь мода на завитые локоны прошла. Сфотографировано на Оре? В день высадки на Сигме, где отца захватили невидимки. Вера доставила эту фотографию маме, когда вы с Ольгой и Леонидом продолжали путь к Персею. Что ты мне хотел сказать, Элли? Я рассказал о требованиях Эллона, о просьбах Ирины. Олег слушал бесстрастно и только раз улыбнулся, когда я упомянул, что, по ее мнению, подавил собой всех. «Тебя, кажется, это задело, Элли?» «Неприятны такие обвинения». «Не расстраивайся. Я не из тех, кого можно принудить против воли. Если я соглашаюсь с тобой, то потому что ты прав». Это содружество, а не потеря самостоятельности. Очень жаль, что Ирина этого не понимает. И многого другого не понимает, — добавил я. Олег ровно кивнул головой. Я сказал, что отступать назад неразумно. Голос создает новую систему управления кораблем, и она эффективней, реализованной в МУМ. «Все дело в том, Олег, — сказал я, — что конструкторы использовали в мыслящих машинах лишь одну особенность человеческого мышления — способность рассуждать, способность выводить следствие из причин, то есть строить логическую цепь. Каждое разветвление логической цепи дает один вариант оценки ситуации. Но мышление человека не исчерпывается этим. И в трудных ситуациях узость машинного мышления грозит крупными неприятностями. Я привел такой пример. Каждый знает, что такое мать. А машине, чтобы уяснить все богатство понятия «мать», нужны сотни тысяч признаков и фактов. Мы увидели пейзаж города и восклицаем: «Как красиво!» Но машине, чтобы точно восстановить наше восприятие, нужно перечислить все здания, все улицы, все деревья, все облака над улицами, а в каждом здании описать его архитектурную красоту и историческое значение, и начать с кирпичей, с красок стен, с перекрытий, с фундамента и еще черт знает с чего, и тогда красота, которую мы постигаем мгновенно, будет достигнута в качестве нескорого результата бесчисленного ряда сопоставлений и совпадений венцом безмерной цепочки причин и следствий. «Ты машина-борец, Элли», — сказал Олег, улыбаясь. «Не берусь судить, прав ли ты, но ты сказал о возможных крупных неприятностях. Неприятности в рейсе командующего близко касаются. Что ты имел в виду?» «Только то, что любая цепь в любую минуту может порваться в любом из звеньев, и весь длиннейший расчет станет абсурдом. Вспомни аварию на Таране. В какой-то момент были перепутаны несколько следствий и причин, и вся логическая цепь полетела в пропасть. МУМ стала выдавать неверные решения. Еще хорошо, что она выключила себя. Среди абсурдных команд могла попасться и такая, как взорвать корабль или направить аннигиляторы на другие звездолеты. МУМ снабжены системой самоконтроля, Элли. Я говорю о ситуациях, когда и самоконтроль может отказать. Ты уверен, что с голосом подобные неприятности невозможны? Ну, если он внезапно не сойдет с ума. Он мыслит целостными образами. Он и рассуждает, и высчитывает, но это у него лишь подсобный прием. Известно, он имеет преимущество перед машинами. Я согласен с тобой. Считай, что ты опять подмял меня под себя и навязал свою волю. Трудные ситуации наверняка будут. Кто из нас скажет Эллену и Ирине, что их просьба вторично отклоняется? Олег какое-то мгновение колебался. Скажи лучше ты. Мне трудно разговаривать с Ириной. Она без памяти от своего руководителя. Но это смешно. Наши звездные друзья, друзья не больше. Любовь — чувство лишь для особей одной природы. Оно куда уже товарищества. Ирина путает два несходных чувства. Олег рассеянно глядел мимо меня. «Я слышал, что ты влюблялся в некую Фиолу, змею Свеги. Разве змеи одной с нами природы?» «Юношеские увлечения. Все нас с Фиолой разделяло, а соединяло очень немногое. Я это скоро понял. Ирина тоже это поймет, но не уверен, что скоро».